Если Иона был усердным сторонником Василия Васильевича в его борьбе с соперниками, еще нося звание нареченного митрополита, то, возведенный на первосвятительскую кафедру, он воспользовался всей силой своей духовной власти, чтобы поддержать объединительные и самовластные стремления великого князя Московского. Так, в помянутом окружном послании к своей пастве, когда еще длилась борьба с Шемякою, он с особой настойчивостью увещевает всех быть верными, послушными своему государю, великому князю. Жестоко порицает Шемяку за его клятвопреступление и за пролитие христианской крови и грозит церковным отлучением тем, кто не покорится и не побьет челом своему государю. Потом он писал послание в Новгород и Вятку, стараясь отвлечь их от союза с Шемякой. Точно так же митрополит вооружался на главного союзника Шемяки, то есть на Ивана Андреевича Можайского, и когда тот бежал в Литву, писал о его преступлениях против своего брата-государя, великого князя, к смоленскому епископу. Этим письмом Иона давал понять, что надобно всячески отклонять литовские власти от оказания какой-либо помощи Ивану Можайскому против Москвы. Уже во время киевского периода русские митрополиты, верные преданиям Византийской церкви, не пытались стать в какие-либо независимые отношения к светской власти, даже во время очевидного упадка этой последней. Еще менее были бы уместны такие попытки в Москве при ее твердой государственной политике. Напротив, в эпоху московского объединения Северо-Восточной Руси высшая духовная власть, естественно, сделалась главным его пособником, ибо вместе с политическим единством упрочивалось и единство церковное. Куда простиралось влияние великого князя Московского, там неоспоримо признавался и духовный авторитет московского митрополита. Чем богаче и сильнее становился московский государь, тем более возвышался в моральном и материальном отношении высший московский иерарх. Мы видим, что сами митрополиты из греков были усердными сторонниками Москвы в деле объединения Руси. Тем более усердными поборниками этого дела являлись митрополиты из русских людей, у которых скорбело сердце, смотря на бедствия Руси, вызываемое ее дроблением, и на ее угнетение от мусульманских варваров. Петр, Алексей, Иона были не только замечательные церковные иерархи, но и великие русские патриоты. Тесные связи митрополичьего престола с престолом великокняжеским и с объединительными стремлениями Москвы неизбежно вызывали разлад между московской митрополией и великими князьями литовскими, как политическими соперниками московских, особенно после окатоличения первых. Отсюда мы видели ряд попыток получить отдельного митрополита для Западной России. И, наконец, во время Ионы, несмотря на все его старания сохранить церковное единство, совершилось окончательное иерархическое разделение русской церкви на две половины. На киевскую митрополию был поставлен Григорий, ученик бывшего русского митрополита Исидор, 1458 год. Это событие сильно огорчило престарелого Иону. Тщетно он писал послания к западнорусским епископам, а также к князьям, боярам и всему западнорусскому народу, и увещевал их крепко стоять за православие и не принимать к себе Григория, на которого собор епископов, созданный в Москве Ионою, произнес отлучение от церкви. Спустя 3 года после того Иона скончался посреди забот и огорчений, причиненных этим разделением. Преемник его, архиепископ Ростовский Феодосий, был, по его примеру, поставлен собором северно-русских епископов. Таким образом, этот новый обычай поставления навсегда утвердился в Москве. В следующем 1462 году, 27 марта, за Ионою последовал в могилу и сам великий князь Василий, не достигший еще и 50-летнего возраста. Его смерть была, по-видимому, следствием неудачного лечения. Захворавший, он вообразил, что у него сухотная болезнь, а обычное в то время лечение этой болезни состояло в том, что прижигали горящим трутом разные части тела. Но происшедшие от того раны начали гнить и повели за собой смертельный исход болезни великого князя. Вообще, во вторую половину своего княжения Василий II или Темный является уже не тем подвижным, довольно простосердечным и даже несколько легкомысленным юношей, каким мы его видели прежде. Не столько годы, сколько тяжелый опыт, постигший его превратности судьбы и особенно насильственная потеря зрения, развили в нем значительную политическую ловкость, соединенную с суровостью и упорством в достижении своих целей. Эти последние качества являются, впрочем, как бы наследственными в ряду московских собирателей Руси. Но верный старым княжеским обычаям раздела, Темный уничтожил уделы в московской земле как бы для того единственно, чтобы вновь разделить ее между своими сыновьями, которых осталось после него 5 — Иван, Юрий, Андрей Большой, Борис и Андрей Меньшой. Очевидно, в его время у московских князей все еще не было ясного понятия об их земле как о едином нераздельном государстве. Понятие это вырабатывалось не единоличными взглядами, а, так сказать, временем, совокупностью всех обстоятельств, одним словом, историей. В духовном же завещании Василия Темного оно выразилось сравнительно с предшествующими завещаниями дальнейшим шагом в материальном преобладании старшего сына над младшими. Иван Васильевич вместе с титулом великого князя получил и все важнейшие города, а именно треть Москвы, Владимир, Суздаль, Переяславль, Коломну, Нижний, Галич, Устюг, Кострому и прочие. Его братьям назначено по нескольку городов и властей второстепенного значения. Например, Юрию — Дмитров, Можайск и Серпухов, Андрею Большому — Углич, Бежецкий Верх и Звенигород, Борису Волок-Ламской, Ржев и Руза, Андрею Меньшому — Вологда и Заозерье. Их матери, великой княгине Марье Ярославне, отказаны доходы с Ростова и многие села. Но важно то, что все уделы братьев, сложные вместе, далеко не равнялись части их старшего брата и великого князя. Если возьмем в расчет существовавшую тогда крепость семейного быта, обычай поминоваться старшему брату как отцу, значительно укрепившееся великокняжеское самовластие, все более укоренявшуюся в населении привычку смотреть на Москву как на свою руководительницу, а на ее князя как на своего государя, то убедимся, что раздел, произведенный Темным, не представлял большой опасности дальнейшему развитию государственного единства. Василий Темный сосредоточил в своих руках почти все московские уделы и значительно подвинул вперед дело объединения Северо-Восточной Руси, окончание которого досталось на долю его ближайшим преемникам. При его смерти эта Русь заключила в себе, кроме Великого княжества Московского, еще 4 самостоятельные земли, именно 2 вечевые общины, Новгород и Псков, и 2 особых княжества, Тверское и Рязанское. О вечевых общинах будем говорить особо, а теперь бросим взгляд на судьбы Твери и Рязани во времена 2 московских Василиев. Знаменитый противник Дмитрия Донского, великий князь Тверской Михаил Александрович, после примирения с Дмитрием в 1375 году княжил еще целых 24 года, в течение которых Тверская земля пользовалась внешним и внутренним миром. Нам известны только 2 обстоятельства, которые слегка нарушили этот мир. После Тахтамышева погрома Михаил вздумал было воспользоваться разорением Москвы и отправился в Орду вновь хлопотать об ярлыке на Великое княжение Владимирское. Но эта попытка не имела успеха. Дмитрий, как известно, отправил туда же своего старшего сына Василия, и Тахтамыш склонился на сторону Москвы. Не видно, впрочем, чтобы такая попытка вызвала какие-либо враждебные действия между Тверью и Москвою. По смерти Дмитрия Донского Михаил жил в мире и дружбе как с Василием Дмитриевичем Московским, так и с Витовтом Литовским. Второе обстоятельство, нарушившее спокойствие тверичей, была ссора их великого князя с тверским епископом Ефимием Весленем. Неизвестно, из-за чего она возникла, но можно полагать, что поводом послужили притязания епископа на расширение церковного суда, то есть на умножение своих доходов. В этом столкновении духовной власти с княжескую Ефимий показал упорный, неуступчивый характер. Князь, однако, не решил прибегнуть к насилию, а обратился к высшему церковному авторитету, то есть к Духовному собору. По его просьбе митрополит Киприан с несколькими епископами прибыл в Тверь и, собрав здесь местное духовенство, судил Евфимия по правилам святых апостолов и святых отцов. Евфимий был отставлен от епископства и послан на житье в московский Чудов монастырь, а на его место митрополит поставил в Твери своего протодиакона Арсения, родом тверитянина, 1390 год. По словам летописей, Михаил много занимался внутренним устройством своей земли и был строг в исполнении правосудия, так что в его время будто бы истребились разбойники, тати, ябедники, корчемники, мытари и злые торговые тамги, всякое насилование и грабление. Вообще эти отзывы о внутренней деятельности повторяют почти те же черты, какими изображалось княжение Ивана Калиты. Уважение к нему современников и ближайшего потомства выразилось и в особом летописном сказании о кончине этого князя.